Глава 48. Ключ — это вера. Маргошины слова прозвучали в гулкой тишине пещеры так громко, словно она крикнула в огромный рупор. Ребята тут же, как стайка любопытных воробьев, слетелись к основанию кристалла. Все столпились и уставились на крошечную, едва заметную трещинку. Из нее медленно, одна за другой, сочились фиолетовые капли, похожие на ядовитую смолу. «И правда!» — прошептал Лиан. Его глаза округлились от ужаса, когда он увидел, как очередная темная слеза падает в кристально чистую воду подземного озера. «Он отравляет сам себя и нашу реку тоже. Но почему? Что с ним случилось?» Никто не мог ответить на этот вопрос. Друзья просто стояли и молча смотрели на медленную, но верную смерть гигантского кристалла. От этого зрелища на душе становилось тяжело и тоскливо, а руки сами собой опускались. Казалось, что они, маленькие дети, ничего не могут поделать с такой огромной бедой. И тут маленькая Лира, которая до этого тихонько стояла позади всех, вдруг почувствовала странное желание подойти поближе. Она сама не понимала, почему, но ее словно невидимой ниточкой тянуло к этому большому и очень больному камню. Ей стало его так жалко, как никогда никого не было жалко. Так жалеют маленького птенчика, который выпал из гнезда и беспомощно пищит. Или красивый цветок, который кто-то сорвал и бросил на дорогу. Она подошла к кристаллу совсем близко-близко, так что почувствовала исходящий от него легкий, едва уловимый холод. Лира совсем не думала о том, что делает. Она просто протянула свою крошечную ладошку и очень осторожно, будто боясь причинить еще большую боль, положила ее на холодную, покрытую трещинками поверхность. В тот же миг случилось настоящее чудо. Кристалл, который всего секунду назад казался мертвым и холодным, как кусок льда, вдруг ответил ей. Из самой его глубины, прямо из-под ладошки Лиры, прошла слабая, почти незаметная, но совершенно отчетливая теплая волна. Будто внутри огромного камня на одно мгновение проснулось и забилось большое сонное сердце. Тук! Все, кто стоял рядом, так и замерли от изумления. Он живой! Выдохнул Владик, широко раскрыв глаза и не веря тому, что почувствовал. Лира испуганно отдернула руку, словно обожглась. Но потом, поборов свой страх, она снова решилась и прикоснулась к камню. И он снова ответил ей такой же теплой, благодарной пульсацией. Маргоша, которая очень внимательно наблюдала за всем происходящим, вдруг громко хлопнула себя по лбу. «Точно! Ну как же я сразу не догадалась!» Воскликнула она так громко, что звонкое эхо заметалось по всей пещере, как испуганная птица. Все удивленно уставились на нее. «Лира!» Маргоша подбежала к подруге и схватила ее за руки. Ее глаза горели от волнения и внезапной догадки. «Ты помнишь, как вылечила своего папу? Ты ведь просто дотронулась до амулета, и он снова заработал. А что если этот кристалл тоже можно вылечить? Он же плачет, ему больно. Может быть, ты сможешь ему помочь?» Лира растерянно посмотрела на свои маленькие ладошки. Она? Помочь этому гигантскому, как гроза, камню? Но как она это сделает? Она же совсем ничего не умеет. То, что случилось в подвале с папиным амулетом, было просто случайностью. Она не знала, как управлять этой силой, как ее включать или выключать по своему желанию. «Но я не знаю, что нужно делать!» прошептала она, и ее губы снова задрожали, готовые вот-вот расплакаться. «Я же не волшебница!» И тут слово взял Владик. За последние дни он очень сильно изменился. Он больше не хотел быть героем только на словах и для вида. Он понял, что настоящая сила не в том, чтобы хвастаться своими подвигами, а в том, чтобы помогать другим поверить в себя. В его голове все сложилось в одну картинку. И странная логика этого мира игры, где возможно абсолютно все, если очень сильно захотеть. И простое человеческое сочувствие к маленькой девочке, которая так сильно скучала по своей маме. Он подошел к Лире, опустился перед ней на корточки, чтобы их глаза оказались на одном уровне, и очень серьезно, но в то же время очень мягко и по-доброму сказал: «Просто поверь, Лира, поверь в себя. В этом мире все работает именно так. Если чего-то очень-очень сильно захотеть всем сердцем, оно обязательно сбудется». Он увидел в ее заплаканных глазах сомнение и добавил, понизив голос до шепота, чтобы слышала только она одна: «Представь себе, просто представь, что там, внутри этого огромного камня, в самой-самой его серединке, замурована твоя мама. Она не погибла, она просто спит, потому что ее заколдовала злая магия. И только ты, ее дочка, можешь ее разбудить. Только твоя любовь и твоя вера могут разрушить эти злые чары и освободить ее. Пожелай этого так сильно, как никогда ничего не желала в своей жизни». Эти слова, такие простые и немного наивные, оказались тем самым волшебным ключиком, который был так нужен. Они попали Лире прямо в сердце. Мама жива, заколдована, и только она может ее спасти. Это было похоже на сказку, но в этом удивительном мире, где драконы умели печь пироги, а морские свинки разговаривали, любая, даже самая невероятная сказка могла оказаться чистой правдой. Надежда, огромная и яркая, как утреннее солнце, вспыхнула в ее маленьком сердце, прогоняя прочь все страхи и слезы. Она быстро вытерла мокрые щеки, решительно кивнула и снова повернулась к огромному большому кристаллу. Теперь для нее это был не просто камень. Это была темница, в которой томилась ее любимая мама. И она, Лира, сделает все, что угодно, чтобы ее освободить. Она снова положила обе ладошки на холодную шершавую поверхность, крепко-крепко зажмурила глаза и изо всех сил, каждой клеточкой своего тела, пожелала только одного: «Мамочка! Пожалуйста, вернись!»